Глава 30. Вашингтон, 15 июля 1986 года, 11.11. И это люди? Разве их можно так назвать? Ну и рожи. Так хватит. Если ты здесь с ними, значит, сама такая же. Так что засунь подальше свои оскорбленные чувства и научись смотреть без отвращения на всех этих красавчиков, истекающих слюной и бессмысленно тычущих пальцами в потолок. Впрочем, когда она преподавала химию, лица некоторых ее учеников имели определенное сходство с теми, кого ей приходится лицезреть теперь. На последнем осмотре врач не сказал ничего утешительного. Мол, о выписке речь вести еще рано, лечиться надо, нервы приводить в порядок. Докатилась ты, Соня. Душевнобольная среди душевнобольных. Да, успокаивает только то, что дурдом, в принципе, тоже опыт, причем бесценный. Вот, например, сейчас так называемые занятия живописью. 25 мужчин и женщин, или скорее существа, именуемые так в истории болезни, сидят, раскачиваясь в такт неведомой внутренней мелодии перед листами бумаги и вяло чирикают или водят кистями с акварелью. В глазах полная бессмыслица, все в одинаковых больничных пижамах, впереди еще целая череда точно таких же дней. Надо ж такому случиться. Мало ей было бед в предыдущей жизни, так еще психушка на голову свалилась. А вот и мистер Томпсон, наш дорогой доктор. Здравствуй, здравствуй, дорогуша. Вслух приветствовать доктора Соня не стала. Со времени последнего осмотра они стойко играли в молчанку. Это была своеобразная форма протеста. Мол, не хотите идти мне навстречу, будем показывать характер. А он у нас есть еще и какой. Мистер Томпсон явно направлялся к ней, так что Соне пришлось быстро изобразить тотальное равнодушие ко всему на свете. «Ну что, мисс, как дела?» Соне очень хотелось ответить какой-нибудь русской грубостью, но, не найдя английского эквивалента, она предпочла промолчать, тем более, что это вполне вписывалось в выбранную линию поведения. «В последнее время вы какая-то неразговорчивая. Ничего не хотите мне рассказать?» Соня не удостоила доктора даже взглядом. «Вы ошибаетесь, если думаете, что такая тактика вам поможет. Если вы уже здесь, то нужно лечиться. Вы же умная женщина и понимаете, наверное». Тут Соня не выдержала. «Хватит разговаривать со мной, как с умственно отсталой». «Вот вы и заговорили». «Идите к черту!» Соня демонстративно отвернулась. «Зачем же так грубо? Как ваши занятия живописью?» Он взглянул на лежащий перед ней лист бумаги, явно ожидая увидеть там девственную чистоту. У доктора был повод так думать, потому что она саботировала все способы проведения досуга, предлагаемые, а скорее навязываемые в больнице. Но в данном конкретном случае мистер Томпсон ошибался. Его глазам предстала неровная окружность, испещренная внутри кривыми черными линиями. «Когда вы это нарисовали?» «Я не рисовала». «А кто же тогда это сделал?» «Сделала, конечно, я, просто к рисунку это не имеет ни малейшего отношения». «Тогда к чему?» Доктор заметно оживился и даже нервно подпрыгнул на стуле. Затронут был больной вопрос, что, в принципе, в дурдоме скорее норма, чем исключение. Но тут надо пояснить, что Томпсон при всей своей видимой практичности и редкой для человека его профессии психической устойчивости был не лишен некоторых, деликатно выражаясь, особенностей. У него была теория, нет, лучше сказать, теория. Именно так, с большой буквы, ибо доктор считал, что нашел средство, действенное практически при всех, не только психических, но и физических недугах. Теория была, в общем, безобидной и даже довольно забавной, если не принимать в расчет тот факт, что у самого доктора на этой почве медленно, но верно развивалась самая настоящая мания величия. Итак, он, отчасти справедливо, полагал, что лучшим лечением психических расстройств является творчество. не учитывая при этом, что оно само по себе может стать причиной неврозов и психозов. Однако, как таковой, этот подход был не слишком оригинален. Практически в любой психиатрической клинике больные, не упакованные в смирительную рубашку, лепят, рисуют или самовыражаются каким-либо иным способом. Это нормально.